Глава 20. Низенький полноватый джентльмен в высоком цилиндре и слишком ярком клетчатом жакете постучался в дом Джона Маккензи без четверти полдень. Его рыжепеги и бакенбарды неопрятно топорщились, а пухлые губы слегка дрожали от волнения. Эдмунду Локсу так сильно хотелось угодить новому хозяину коллекции барона, что он явился за 15 минут до назначенного времени и старался все время улыбаться даже надменному и не слишком почтительному дворецкому, провожавшему его до кабинета. Этот дом сильно изменился с того момента, когда Локс появлялся здесь в последний раз. Лет 10 назад коллекционер был частым гостем у барона. Тогда коридоры постоянно освещали свечи, на полу лежали роскошные восточные ковры, а уникальные ценные вещи стояли на самом виду как вызов. Их можно было потрогать, вдохнуть аромат и на минуту представить себя хозяином всего этого великолепия. В последние годы ситуация сильно изменилась. Барон Маккензи распустил слуг, попрятал свои сокровища в норы, о расположении которых не знал никто, кроме него, и прекратил принимать гостей. Последнее воспоминание, оставшееся от этого дома, — запущенность и пустота. От былого великолепия остались лишь жалкие крохи. Все ценное, достойное восхищения Джон спрятал. Сейчас атмосфера дома неуловимо изменилась. Даниэль был умен и хитер, поэтому коридоры наполняли все те же пустышки, которые ценными могут показаться лишь дилетанту. Но сам дом ожил. Чувствовалось наличие молодой крови, пахло чистотой, едой и благовониями. Цепкий взгляд коллекционера отмечал малейшие детали обстановки по дороге до кабинета. Локс волновался. Он много слышал о Даниэле Фармере, озаботился и изучил все слухи об этом благородном бездельнике, пытаясь найти его слабое место. То, за что можно зацепиться в разговоре, и не выяснил ничего. По всему выходило, что Даниэль Фармер непредсказуем и не нуждается ни в чем. Ни в деньгах, ни в вещах, ни в ответных услугах. Все его действия и поступки завязаны лишь на одном — на желании или нежелании что-либо делать. Локс понимал, что получит ложку из сервиза Бенвенито Челлини лишь в том случае, если понравится хозяину. Но это было практически невозможно. Ко всему прочему, общественность слишком часто связывала самого Локса со смертью барона. Как бы ни обстояли дела, все хорошо знали о том, что Локс и барон Маккензи последнее время конфликтовали. Чтобы лишний раз не злить лорда Фармера, Локс не взял с собой охрану и теперь чувствовал себя практически голым. Он нервничал и поеживался, пока шел по длинным коридорам дома вслед за дворецким. Локсу не повезло. Даниэль Фармер уже ожидал его в кабинете, а коллекционер надеялся, что удастся хотя бы на 5 минут остаться в одиночестве и осмотреться. Было бы, кстати, хотя бы одним глазом заглянуть в бумаги барона. Возможно, это помогло бы правильно организовать дальнейший диалог. «Мистер Локс?» Даниэль Фармер, гладко выбритый, с тщательно уложенными темными волосами, вальяжно развалившись, сидел в кресле за письменным столом. Он едва приподнялся для того, чтобы поприветствовать гостя. И Локс сразу же почувствовал себя униженным. Весь облик богатого бездельника от надменного взгляда до золотых запонок на манжетах и массивного золотого кулона на витой цепочке говорил о том, что он богат, успешен и наслаждается этим. Дорогой костюм и рубашка из качественной ткани словно демонстрировали Локсу, кто в этой комнате главный. Сам кабинет мало изменился со смерти Джона и все еще больше походил на лавку древностей, нежели на рабочее место ученого, что и неудивительно. Локс сомневался, что лорд Фармер заходил сюда после смерти отчима. Сегодняшняя встреча — исключение, чтобы пустить пыль в глаза и создать видимость деловой атмосферы. На самом же деле, богатенький бездельник вряд ли понимает цену вещей, о которых пойдет речь. Поговаривали о том, что Даниэль много помогал барону Маккензи в последние годы, но Локс не привык доверять слухам. Еще до начала разговора коллекционер ненавидел собеседника всеми фибрами души. У этого юнца имелось все то, чего он сам был лишен: коллекция несметных сокровищ, титул и вызывающая, сводящая женщин с ума красота. «Даниэль Фармер», — скривился Локс, изображая подобие улыбки. «Прошу вас, присаживайтесь. Думаю, наш разговор будет долгим». Даниэль небрежно показал рукой на диван. В этом жесте было столько хозяйского снисхождения, что Локс заскрежетал зубами, пытаясь успокоиться. «Все зависит от того, что вы мне хотите предложить», — просипел он. «Я вам?» — усмехнулся Даниэль. «Нет, мне интересно, что вы предложите мне. Полагаю, вам известно, зачем я здесь?» «Да, конечно. Я бы не стал предлагать вам встретиться, не изучив как следует, что вам нужно. Вы давно и безуспешно пытаетесь собрать столовый сервиз работы Бенвенито Челлини. И не хватает вам лишь одного прибора, который невзначай оказался у меня. Это не дешевая и очень ценная вещь, с которой я не уверен, что хочу расстаться». «Так дело в цене?» — оживился коллекционер. От нетерпения он даже заерзал на стуле. Он готов был предложить молодому богачу достаточную сумму денег. «Вы пока не озвучили сумму», — пошел на поводу у собеседника Даниэль. «Я готов заплатить много. Гораздо больше, чем ложка стоит на самом деле». «Вам очень нужна эта вещь?» «Достаточно сильно. Понимаете, сама ложка не имеет практически никакой ценности, но весь сервиз... Он достояние, памятник величайшему мастеру. Мне хотелось бы стать его полноправным и единственным обладателем. Думаю, вы меня можете понять». Локсу не понравился этот вопрос, и он постарался ответить на него с осторожностью, но в то же время полно. «Моего отчима убили», — жестом отрезал Даниэль, резко меняя тему и тон разговора. «Убили из-за чего-то, что хранится в этом доме. Потом на дом напали бандиты. Следователь, который занимается этим делом, так и не смог найти одного единственного выжившего. Но я проверил по своим каналам, и знаете что? Это Майкл Кларк, моряк, которого выгнали с судна за темные делишки. И что? При чем здесь моя ложка?» Встрепенулся Локс. Его маленькие близко посаженные глазки забегали, выдавая волнение. Даниэль следил за этим изменением поведения с интересом. «Ваша?» — усмехнулся Даниэль. «Не ваша. Моя. Мне сказали, что вы и раньше обращались к Майклу с различного рода просьбами». «Ну и что?» — возмутился Локс. «К нему обращались многие, он хорошо знает свое дело и не подводит. Но на дом барона Маккензи я не нападал. И уж тем более не убивал барона. Мне это не нужно. И с ним было иметь дело приятнее, нежели с вами. Но я хотя бы думаю о продаже, а Джон даже не думал». «Вы так полагаете?» «Да. Мой отчим вообще не любил расставаться со своими сокровищами. И я никогда не продам что-либо из коллекции, если я не буду уверен, что покупатель этого достоин. Почему-то мне кажется, что барон Маккензи не одобрил бы вашу кандидатуру, мистер Локс». Эдмунд надулся, пытаясь что-то сказать, но его прервали. В дверь раздался торопливый стук, и Даниэль раздраженно поднялся с кресла, видимо, намереваясь отчитать того, кто посмел прервать беседу. «Лорд Фармер». В помещение просунулась хорошенькая головка темноволосой девушки, американской племянницы барона Маккензи. Ее Локс уже видел в гостях у сэра Диккенса. «Простите, пожалуйста, за вторжение, но я вынуждена вас отвлечь. Уделите пару минут своего драгоценного времени. Там срочно нужна ваша помощь». «В этом доме ничего не может произойти без моего участия», раздраженно бросил Даниэль и, оглянувшись на Локса, добавил. «Извините, я ненадолго вас оставлю». Едва только за хозяином закрылась дверь, коллекционер, воровато оглянувшись, тут же кинулся к письменному столу. Статуэтки, вазочки, кипы бумаг — все это было перемешано и раскидано. Фармер не отличался любовью к порядку. Толстую папку с документами на тумбочке рядом со столом было невозможно не заметить. Лок скинулся к ней и, раскрыв, обомлел. Там находился самый большой из когда-либо виденных список ценных вещей. Название артефакта, порядковый номер и описание. Ложка из сервиза Бенвенито Челлини шла под номером 127 и находилась на третьей странице. Локс занервничал. Такие списки просто так не создаются. Обычно их делают, если собираются коллекцию переместить. Оставалась, правда, надежда на то, что Даниэль Фармер просто не ориентируется в доставшихся ему вещах. Но Локс слабо в это верил. Лорд Фармер мог быть расточительным болваном, но он не был глупцом. Сложно было побороть зуд, заставляющий вырвать нужный листок и спрятать его в потайной карман жилета. На нем было написано еще много интересных наименований, но не стоило так сильно рисковать. Жаль, что Локс не представлял, где находится хранилище. Но если посчастливится его обнаружить, то там не составит труда найти ячейку под номером 127. К приходу Даниэля Локс уже сидел на своем месте и со скучающим видом изучал шторы. Несмотря на то, что душа его ликовала, на лицо он нацепил маску учтивой безмятежности. «Вы долго», — раздраженно бросил он и получил в ответ лишь насмешливый взгляд. «Простите», — отозвался лорд Фармер. «У меня сейчас слишком много забот. Не знаю, в курсе вы или нет, но моя кузина решила продать дом и уехать обратно к батюшке в Новый Свет. Ей не по душе ненастный лондонский климат. Да и мне, признаться, он тоже поднадоел». «Вы тоже отчалите в новый свет?» — похолодел Локс. «Нет», — усмехнулся молодой человек. «Я выбрал для проживания местечко чуть ближе. Мне по душе Франция с ее свободными нравами и бунтарским духом. Полагаю, в настоящее время там будет не скучно. Сейчас я пакую коллекцию. Большинство экземпляров уже в коробках, и буквально через пару дней я погружу их на корабль, отправляющийся во Францию. Но коробок настолько много, что приходится постоянно следить, чтобы их не перепутали и пронумеровали правильно. Думаю, вы меня понимаете. Представляете, что могут сотворить с ценными экспонатами несведущие люди, да еще и обладающие удручающей неуклюжестью? К сожалению, большинство слуг таковы. Приходится контролировать самому даже мелочи. Уже несколько комнат на этом этаже превратились в склады. А это далеко еще не все. Чуть больше половины, если судить по этому списку. Печально вздохнул Даниэль и потряс перед носом Локса пухлой папкой с бумагами, в которой коллекционер рылся буквально 10 минут назад. «Раз вы перевозите коллекцию, неразумнее было бы продать часть вещей здесь, в Англии?» Начал осторожно прощупывать почву Локс. «Разумнее. Я так и сделаю, с некоторыми крупными экспонатами. Но я понимаю, куда вы клоните. Интересующая вас вещь занимает очень мало места. У меня нет необходимости ее продавать, но...» — сощурился Даниэль. «Я могу уступить ее вам». Молодой человек что-то черкнул на бумажке и, подвинув ее к собеседнику, произнес: «Я согласен отдать вам ложку за вот эту сумму при условии, что вы предоставите мне доказательства того, что не убивали моего отчима». «О каких доказательствах вы ведете речь?» — возмутился Локс, приходя в ярость от количества нулей на конце суммы. Еще в начале встречи Локс бы согласился на эти условия, а сейчас он знал, где ложка, знал, как ее забрать. Единственное, что останавливало коллекционера от решительного отказа, то, что оставалось слишком мало времени, чтобы организовать кражу. «Где вы были в ночь убийства?» — отвлек его от составления планов лорд Фармер. «Вас это не касается», — огрызнулся коллекционер, исключительно из вредности и нежелания оправдываться. Этот юнец обнаглел вконец, раз смеет его допрашивать. «Подумайте над моим предложением. Завтра вечером в доме состоится последний прием. Дань годам, проведенным здесь. Конечно, еще не закончился траур по Джону, но было бы неправильно с нашей стороны уйти тихо. Я хочу дать возможность лондонской общественности попрощаться еще раз с сэром Джоном и делом всей его жизни. Прием пришлось организовывать поспешно. Покупатели, которых нашла мисс Кейтлин, нетерпеливы и хотят получить дом как можно быстрее. Но я надеюсь, вы найдете время и возможность подойти завтра вечером. Это ваш последний шанс заполучить в свою коллекцию ложку работы Бенвенуто Челлини. Не упустите его». «Вы правы, это мой последний шанс», — хитро улыбнулся Локс, радуясь удаче, повернувшейся к нему лицом. «Я буду завтра. Постарайтесь убедить меня в своей невиновности». «Лорд Фармер», — безапелляционно заявил Локс, — «я не убивал вашего отчима. Если считаете иначе, докажите мне, я не обязан оправдываться перед вами». Коллекционер резко поднялся и, прощаясь, вышел в коридор. Этот наивный глупец выболтал слишком много нужной информации. Нужды покупать ложку теперь не было. Ее можно было просто забрать во время приема. Когда Эдмунд Локс ушел, Даниэль облегченно выдохнул и отклонился на спинку кресла, прикрыв глаза. Такие разговоры его всегда выматывали, но сегодня мучения, похоже, были не зря. Как открылась дверь, молодой человек не слышал. Из раздумья его вывел звонкий голос Кейтлин. «Как все прошло?» Настороженно поинтересовалась девушка и подошла поближе. Уселась на место, где недавно сидел коллекционер, и с любопытством уставилась на Даниэля, выжидая, когда же он начнет ее развлекать. «А где ваш сыщик?» — поинтересовался молодой человек. «У вас вроде бы, кроме завтрака, была запланирована прогулка в саду. Пусть он бы и рассказывал занимательные истории из жизни. У него их должно быть великое множество». «У вас получается лучше», — легкомысленно отозвалась Кейтлин. «А потом? Я сегодня не выспалась, нервничала из-за визита Локса и не могла сосредоточиться. Гарри, конечно, терпеливый, но под конец он немного обиделся и ушел. А я не стала его задерживать. Сейчас мне и правда не до романтических свиданий. Нужно довести дело до конца, а потом...» «Что будет потом?» «Не знаю. Наверное, я уеду обратно». «А Гарри вы об этом сказали?» — с усмешкой поинтересовался Даниэль. «Конечно, нет, потому что сама пока не решила. Вдруг мне Лондон понравится настолько, что я все же останусь здесь». «А это возможно?» «Кто знает?» я еще сама не решила. Кейтлин задумалась, а потом нерешительно спросила. «Скажите, а то, что меня совсем не расстроил уход Гарри, это очень плохо». «Ну что вы!» — перегнулся через стол Даниэль и пристально посмотрел Кейтлин в глаза. «Это наоборот, очень хорошо. И самое главное, полностью подтверждает то, что я сказал вам вчера». «Я уже жалею, что спросила», — фыркнула Кейтлин и поднялась. «Пожалуй, пойду проконтролирую слуг. Они как раз начали украшать зал. Боюсь, без моего чуткого руководства до завтра они не управятся».